Значит, продолжается у нас 18 марта 2013 года. У нас следующий аркан – это аркан номер 19. Аркан под названием «Солнце». Вот, значит, ну, это у нас позитивный уже аркан. Мы вышли уже в позитив, то есть это в кружочке плюс, да? Вот, то есть карта, которая снижает значение неблагоприятных карт и повышает значение благоприятных, да? Вот. И, соответственно, вот этот аркан, он у нас по символике очень простой на самом деле. Значит, ну, во-первых, само, конечно, солнце красивое и яркое, да? Значит, которое, ну, здесь, в общем, оно является символом самой себя, да? То есть солнце, тепло, да, там источник энергии, да, там источник удовольствия, да, там, в общем. А при этом мы видим океан, который теплый, нагретый этим солнцем. Вот, это у нас, в общем-то, океан любви, да, то есть вот это пространство у нас, океан, да, вот, как то, что вот мы, ну и плюс к этому, ну, я думаю, что психологи, в общем, со мной, безусловно, согласятся. Вот, где у нас там психологи, у нас их три, они так отдельно друг от друга сидят, у них нет гнезда психологического. Вот, значит, куда бы я кивала с большим удовольствием. Значит, если я вас подъеживаю, да, на тему, это не значит, что я не уважаю саму по себе психологию, да, на всякий случай. То есть просто мне работа такая подъеживать. Вот, значит, соответственно, вода еще в любом случае ассоциируется с источником жизни, то, откуда мы вышли. Понимаете, нет? Вот, и само по себе получается, вот солнечное состояние, состояние детское, да, то есть вот, ну вот, вышли из вот этой воды, да, вышли вот из этой основы, да, из того, что дает саму жизнь, да, нам, ну вот, то есть, в общем-то, вода. Вот, на переднем плане мы видим деток, значит, и вот здесь карты ничего внятного мне не сказали по поводу символов, потому что в папюсской системе есть ровно два прочтения. Вот, ну, не прочтение символов, а описание. В одном случае сидят два мальчишки, в другом случае сидит мальчишка и девчонка. Вот, и мы как-то вот, ну, прям совсем не знали. Да? Вот я переспрашивала по картам, ничего внятного я не получила. То есть два мальчишки или мальчишка и девчонка. И мы в связи с этим второго ребеночка обычно, да, там рисовали таким образом, что там, ну, поди разберись. Но вот на этого второго ребеночка я смотрю у Яны Кучеевой. И понимаешь, как бы она ни старалась, а она, в общем, на тот момент времени тоже мама была только сыновей, как-то все-таки у нее случилось, что второй это тоже мальчишка. Несмотря на то, что ноги держат таким образом, что там половые органы, да, там не видны. То есть, ну вот, по внешности я бы сказала, что это мальчишка. Согласитесь, нет? Но вот в вашем, вашей карте там второй ребенок больше похож на девочку. То есть, когда его можно прочитать как девочку и как мальчика. Вот, да, вот первый ребенок точно мальчишка. Вот, ну, это, в общем, не суть. В принципе, в общем-то, да, считается, что вот с психологической точки зрения мальчишка и девчонка правильнее. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что у нас внутренних детей всегда, ну, можно сказать, что два. У нас там есть и мальчик, и девочка. Вот, чем это, да, там объясняется? Тем, что когда, соответственно, нам в детстве противопоставляют и говорят о том, что не реви, ты же не девчонка, или что ты как мальчишка, в том случае, если мальчишка продолжает, соответственно, проявлять те качества, за которые ему говорят, ты как девчонка, то, соответственно, да, в нем появляется таким образом девчонка. И, соответственно, да, в том случае, если родители, да, там, соответственно, говорят, что ты как мальчишка, то понятно, что появляется мальчишка. Может быть так. Может быть, это связано, что вообще, в принципе, за счет бесполости души доступны обе программы, мужская и женская. Просто вопрос в том, какая из них родная, а какая, соответственно, сверху наносная более. Да? Ну вот, вот как-то так. Вот, потому что понятно, что психика очень разная у мальчика, у девочки, да, и у мужчины, у женщины. Это объективно, да, что она разная. То есть это не потому, что человек там знал или не знал, кто он, мальчик или девочка. То есть даже если мальчишку воспитывать как девчонку, там, например, две точки внимания у него все равно не будет. Да, и все равно у него будет коридорное зрение. Да, и все равно он, открывая холодильник, там, ища масло, будет смотреть только вперед или только на дверь. И при этом, да, в этом случае не видеть масло там в другом месте холодильника. Ну, то есть это тоннельное зрение называется, да. Вот, и даже если его как девочку воспитывают, он думает, что это девочка, а вот просто не знает, в чем разница между мальчиками и девочками, да, это все равно его девочкой не сделает. Но при этом, да, некие программы бессознательные, да, вот такие вот возможные для вот некоторой мутации в этом направлении, да, в нас присутствуют. Но это на случай, да, если вдруг, вот я не знаю, все мужики ушли, остались только бабы. В этом случае часть баб в случае необходимости берут на себя мужские программы. Да, они в этом более неловкие, это им неприродно, но тем не менее они вполне внятно их изображают, не имея для этого, да, глубинного основания. Вы еще не запутались? Хорошо. Вот. Значит, то есть мы в этом плане несколько более универсальны. Вот настолько, вот, правильно, насколько возможно, настолько мы универсальны. Насколько возможно. Вот, поэтому там, видимо, все-таки должен быть мальчик и девочка. Потому что речь точно о наших внутренних детях здесь, о нашей детской части. Вот почему и дети здесь. Понятно, что во времена, когда это Таро только-только создавалось, в это время не было понятия внутреннего ребенка, но было понятие, да, там, ребенка, которым мы когда-то были, ну, считай, то же самое, да, и, соответственно, когда-то были открыты, да, там, наивные, да, вот те, которые способны базово доверять этому миру, доверять Богу, да, и вот когда вот эта икона, например, Иисуса, благословение детей, может быть, кто-то видел, он там сидит, так все кругом зелено, и детки около него, он там на них руки кладет, да, вот эта икона сама по себе, она, в принципе, и дает окно к тому эгрегору, да, вот когда ты можешь прийти, вот как маленький к Богу, и сказать о том, что, Господи, помоги, да, вот всем собой, то есть вот о том, что будьте как дети, потому что в детях Царствие Божие, да, вот когда Иисус учил, то понятно, да, что когда у нас вот, вот мы с этой детской, потому что мы по отношению к Богу, даже будучи стариками, мы все равно дети для Него, понимаете, да, и поэтому вот сохранять вот это детское отношение к Отцу Небесному, да, это то, что, в принципе, дает возможность Ему, ну, говоря сектантским языком, работать в нашей жизни. Понятно? Вот, ну, потому что у сектантов обычно такое выражение, да, что Бог работает в твоей жизни. Гляди это. Вот, ну, по факту действительно это так. То есть Господь может таким образом, ну, вот, влиять. Вот, хорошо. Значит, и так. Значит, получается у нас вот эти двое прекрасных детей, которые говорят, ну, то есть карта говорит таким образом о том, что мы по-детски невинны, по-детски счастливы, по-детски открыты к чудесам, к прочему. И вот если вы видите, то там такая каменная ограда была, которая разрушена. Вот эта каменная ограда, это, грубо говоря, искусственное строение, которое не пускало нас к этому океану любви. И вот на Солнце эта искусственная преграда разрушена. То есть для нас этот океан любви стал доступен. Мы можем не всегда в нем купаться. Но, по крайней мере, как только, ну, скажем, ты чувствуешь себе, ну, вот, желание пребывать в свете, этот свет легко в себе добыть. Потому что, в принципе, да, там значение солнца – это счастье. Ну, на самом деле, в общем, конечно, можно быть счастливым в любых обстоятельствах. Вот, счастье – это состояние души. Вот, значит, и но при этом состояние солнца это все-таки состояние внешнее. То есть у тебя есть реальный повод для этого счастья. Вот иногда счастье это вот формулировка Бродецкого, когда тебя там 3 часа били по башке, а потом перестали. Вот это не об этом счастье. Понимаете, да? Вот карта Солнца – это не о счастье, что тебя перестали пытать, а это о счастье, когда ты что-то такое делаешь, что делает тебя счастливым. Понятно, да? То есть это все равно глагол действия. И дети, как вы видите, находятся в процессе действия, хоть медитативного, но все-таки действия. А что делает этот ребеночек, мальчишка? Он сквозь пальцы пропускает песок. Как вы думаете, символом чего это является? Время. Песок сквозь пальцы – время. То есть, по большому счету, да, в это время вам вот, знаете, это вот простое счастье стой. Вот время, которое у вас в солнце, это время, которое растягивается, ну, не в смысле растягивается как такое тягучее, да, а в смысле, что вот вы потом вспоминаете это одним блоком. Шли годы. Угу. Вот, то есть время уже незначимо, да, там минуты счастья, да, или там много минут счастья, все равно это счастье, да, оно наполняется, наполняет там тебя. Вот, значит, и парус, символ, можете предположить чего? Свободы, есть еще варианты. Белый парус вдали. Мечты, есть еще варианты. Надежды. Парус – символ надежды. И сейчас объясню, да, вот это вот, почему парус – символ надежды, да, потому что вот когда приезжают, да, у тебя есть надежда, связанная с тем, там, у надежды у тех, кто там, соответственно, под этим парусом, да, там, соответственно, надежда тех, кто сидит здесь и видит, вот, что парус приближается, да, символ того, что ты надеешься, да, там, на лучшее, на свежее, новое, светлое и прочее. Вот, но я бы сказала, что вот парус поддержан был не всеми, вот, описателями по-пюсовских, да, там, норм. Ну, вот, да, ну, мы его, тем не менее, посчитали, что, в общем, сюда его вполне внятно вложить, да. Просто описывают стандарты по-пюсовской системы, да, сразу несколько авторов, и все авторитетные. Вот, поэтому нам приходилось, вот, составляя, да, там, вот это описание, брать из разных источников, посмотреть, что из этого звучит, а что не звучит. Поэтому, ну, какие-то символы немножко гуляют. Окей, все, 19-й аркан. Значит, ну, 19-й орган 1 плюс 9 тоже неплохо получается. Да, там мы говорим о колесе фортуны, мы говорим об удаче. Вот, но есть очень большая разница. Дело в том, что 19-й орган – это карта долгая. Долгая, но не бесконечная, как бы вам того не хотелось. Значит, смотрите, про три области сразу мы говорим. К сожалению, Солнце, скажем, возможно, в каждой из трех областей, но счастье в одной из областей не предполагает автоматического счастья в других областях. Три области. Социум, отношения и внутренний мир. Понятно, нет? То есть все эти три части Солнца надо последовательно в себе включать. Но при этом, в том случае, если это только одна область, вопреки всем остальным, то мы говорим, что это зона комфорта. Ну, не того комфорта, который я ругаю, да, когда ни хрена не чувствуешь. Да, а зона вот такого, как источник вдохновения. Вот так лучше будет звучать. Вот. То есть, иначе говоря, да, когда у вас есть, например, вдохновляющие отношения, то понятно, да, что легче переносить тогда хреновую работу и хреновое внутреннее состояние. Хотя, видит Бог, зачерпывать из этого источника вдохновения и распространять его, да, на все две другие области, в этом случае было бы хорошо. Понятно, нет? То есть, имея вот такую плотную основу в отношениях, у тебя там, соответственно, за спиной поддерживает и стоит, да, там твой любимый или твоя любимая, да, организует тебе некую базу, да, некую зону вот такого, да, там, скажем, творческого вдохновения, основу. И, в принципе, да, это предполагает, что тебе тогда можно отшвартоваться, идти на риски, да, там, например, в области себя, да, и творчески себя по-другому создавать, да, и, соответственно, наполнять там, там, жизнью, там, светом и прочее, да, и в работе тоже это вполне звучит. И наоборот, да, в том случае, если там у тебя зона комфорта находится в области работы, то понятно, что вот имея такую базу хорошую, базу, где ты реализовываешься, где ты светишься, где у тебя много творчества, да, вот из этой наполненности идти и менять территорию отношений или менять, да, там, ситуацию внутреннего мира тоже достаточно внятно. Ну и понятно, что и ситуации счастливого внутреннего мира вполне доступны обе другие зоны. Понятно, нет? То есть понятно, что все три области между собой, на первый взгляд, не согласованы, но все равно это твоя жизнь, и из одной области можно черпать ресурс для других областей. Ну и совсем, конечно, хуёво. Вот, матово. Когда, значит, все три области находятся очень далеко от Солнца. Вот, значит, ну, это присказка, значит, сказка впереди, что же такое Солнце? Ну, мы о нем, на самом деле, почти все, что уже там следовало, обговорили. Значит, Солнце – это когда, помните, влюбленных, индивидуальная социальная программа. Это когда ты в социальной программе, ну или там в чем-то внешнем, а занял ту позицию, при которой твоя индивидуальная программа цветет и пахнет. Ну, это кратко говоря, да, когда ты это вместе совместил. При этом ориентир идет на индивидуальную программу. Можно попасть в солнце спонтанно, не осознавая свою индивидуальную программу? Можно. Но если спонтанно не попадаешь, то, в общем, имеет смысл, конечно, тогда поискать. И мы ищем либо завязанными глазами, знаете, как слепые кутята, тыкаемся в разные места и находим сиську, из которой, да, там течет молоко. Вот в этом случае, там, соответственно, клиенту надо перебирать то, что его хоть как-то манит. Ну, приходит ко мне, например, Света и говорит, где же мое солнце с точки зрения работы? Я говорю, Свет, какие предположения могут быть? И, соответственно, да, Света там пишет мне, не знаю, там, ну, раз это Света, то точно порядка 25 предположений. Вот, и я, значит, вздыхая и требуя чаевых, потому что без них на такие длинные дистанции не работаю, я начинаю производить оценку. Ну, потому что 25 – это в 5 раз больше, чем у нормальных. Вот. Да, я говорю, не это, не это, не это. То есть мы играем в тепло-холодно. Понятно, нет? Хорошо, это первый случай. Это вот мы когда как раз, да, вот как слепые кутята, тыкаемся, только она могла как тыкаться без карт? Попробовать во всех 25 последовательно. Ну, вы понимаете, да, что есть опасность. Есть опасность того, что, например, она собственную же область пролюбила, потому что попала, например, к очень раздражающему директору, или у нее в это время были месячные, а так она на каждую пробует не более чем по неделе времени, то понятно, что вот на время месячных как раз она была вообще не в солнце. Да, и поэтому хорошая область, но пропустила между делом. Ну, понятно, нет. Вот, в связи с этим есть опасность в переборе, потому что ты мог это употреблять, пока находился вообще в плохом состоянии, поэтому почти все проспал. Или лунил в это время, поэтому ничего там не разглядел. Вот, да, или, соответственно, не так это делал неправильно, или пришел туда, будучи не готовым. Иначе говоря, территория солнца может быть даже в том, что вы уже пробовали. Понятно, да? Поэтому не обязательно надо набрасывать только новое. Может быть, то, что тебя и раньше влекло, тоже вполне может быть солнечной темой. Это первый способ. Второй способ – разыскать индивидуальную программу. Иначе говорят, манический идеал. Нашли атманический идеал, назвали его, и дальше после этого ищем то в социуме, что предполагает реализацию этого атманического идеала. Понятно, нет? И тогда в этом случае список сам по себе сократится, ну там, до 3 чего-нибудь. Вот, а дальше после этого все эти 3 чего-нибудь и улыбнутся и скажут, а хочешь, занимайся этим, этим или этим, или всем одновременно. Главное, чтобы ты при этом был верен своему атманическому идеалу. Он говорит, а что-нибудь еще? Он говорит, или что-нибудь еще. И тогда мы понимаем, что Света уже большая девочка, совсем большая. И вопрос здесь, да, в том, чтобы идти туда, куда тебя зовет твоя душа, и душа уже при этом, да, вполне себе внятно определяет те области социума, в которых это, в принципе, возможно. А на другие даже не замахивается. То есть Света, в принципе, в этом случае подбирает себе только те сани, которые для нее. Из всего ассортимента. Улавливаете, нет? Это два пути найти свое место в социуме. Слышите, нет? Либо так, либо так. Вот, но есть еще один путь. Много молиться. Каждый день, соответственно, там, писать любовные письма Богу. Каждый раз засыпать с надписью на бумажке «Господи, пусть я спонтанно воткнусь в ту область, где буду счастлив», класть эту бумажку под подушку, утром ее съедать, запивать молоком с медом. Вот, при этом крестясь 45 раз. В общем, и на какой-то день точно с тобой такое чудо случится. Каждый раз при этом надо в это верить, как в Дедушку Мороза. Вот, да, ну как вы понимаете, в общем, способ только что придумала. Не вздумайте записывать. Вот, значит, что? Уже записали? Нет, записало, да, оно тупое, оно все пишет. Что-что? Ha ha ha ha ha. Знаешь, моей репутации, конечно, это перенесет. Вот, мало ли какую я херню говорю. Ну вот, хорошо. Значит, ну то есть, иначе говоря, надеяться на то, что тебя вынесет в нужном направлении. Что вы скажете, иногда надежда оправдывается. Понятно, нет? То есть можно тогда в этом случае вообще не работать, а просто надеяться на попутный ветер. Что оно само. Оно само бывает. Вообще считается, что сами только кошки родятся. И то, в общем, судя по моей Таиске, которая через забор перепрыгнул рыжий кот и всех моих девок удовлетворил в доме. Вот, кошки тоже не сами родятся. Хорошо. Значит, с областью отношений тут тяжелее. А это тот человек, говорят карты, с которым счастье в принципе возможно. Он такой, с которым даже ты можешь быть счастлива. Или счастлив. Она такая, с которой даже ты можешь быть счастлив. Представляешь? Можешь ли ты это изгадить? Да. Почему бы нет? Надо ли это делать? Up to you. Как считаешь нужным? Можно ли солнце сделать со всяким? Нет. Понятно, нет? Если делаем высший смысл, то уж пути пересеклись, там уходит солнце, там счастье. Потому что они говорят о том, что этот человек дан тебе в жизнь, как тот, с кем ты можешь быть счастлив. И в принципе для того, чтобы ты с ним был счастлив. Ну, что само в себе, как вы понимаете, приятно. Понятно, нет? Почему не с каждым можно сделать счастье? Ну, потому что. Так же, как и не на любой работе можно сделать себя счастливым. Есть альтернативная карта, хорошая новость для тех, кто не хочет ждать милости от природы. Это карта специальная для суперсозидателя, это карта мир. Она противоположна Солнцу. Кратко опишу, мы до мира еще не дошли, но просто чтобы вы поняли Солнце, что вот Солнце это не мир. Да, чтобы, вот, чтобы понять лучше Солнце, надо описать противоположное. Значит, смотрите. Значит, решил у нас Игорь отпраздновать медовый месяц своей новой женой. У тебя есть старая жена? Нет. Ну, значит, тем более. Значит, и смотрите, в том случае, если он это празднует под солнцем, то приехал он в какой-нибудь, я не знаю, охренительный отель, который предполагает, что здесь возможно благостное празднование. Чего там, да, как мы уже говорили, медового месяца. Отель хороший, с горячей водой, с удобной койкой, с, там, не знаю, с отсутствующими соседями снизу, да, потому что медовый месяц, понятно, что скрипящая койка, она заскрипит за месяц в любом случае, по любе. Вот, да, соответственно, со вкусной едой, не знаю, там, с голубым морем, там, не знаю, который там с ее голубыми глазами прекрасно резонирует и прочее, прочее. То есть, в общем, все хорошо, понятно? Это солнце. То есть ты попадаешь в обстановку и в ней расцветаешь. А обстановка тому весьма помогает. И, соответственно, в том случае, если на солнце Игоря запихнуть, не знаю, там, в отель, который только называется 5 звезд, а на самом деле там 2 давать не за что, горячей воды нет, кровать мерзопакостная, значит, даже не скрипит, потому что, в принципе, да, вообще как деревяшка, с соседями внизу, которые, соответственно, чем-то недовольны, с морем, которое не голубое, не знаю, там, а грязное, например, да, и там с ее голубыми глазами никак не резонирует, никак-никак. В этой ситуации, в принципе, ему лучше оттуда валить, понимаете, нет, потому что здесь никакого тебе медового месяца быть не может, это понятно, нет? Солнце зависит от внешних обстоятельств. Мир. Если он, соответственно, въедет под состоянием мира, то даже попав во вторую гостиницу, в первую тоже не вопрос. Он вокруг себя создает такую обстановку, что это будет лучшее приключение в их жизни. Понимаете, нет? Он создаст так, что будет прекрасно. Вроде бы даже не имея на это никаких оснований. Понятно, нет? То есть они благополучно сексом будут заниматься не на кровати, а на песке. Да, благополучно найдут некую нишу, куда, соответственно, никто не ходит, потому что море везде грязное, они не знали, что если завернуть за угол, там уже чисто. Или там, я не знаю, он организует окружающих, они все расчистят. Или он не будет ходить к морю, а будет ходить в соседний лесок. В общем, в любом случае ему будет клево. Понятно, нет? Мир создает обстоятельства под себя. Если повезет, создает на базе прекрасного объекта, не повезет на базе ужасного объекта. Но оно становится прекрасным от этих рук. Вот, понятно? И на мире ты можешь работать где угодно. Потому что в любом случае там будет мир, гармония, красота, стабильность. А под солнцем ты можешь работать только в том месте, которое предполагает для тебя возможность солнца. Понятно? Солнце зависимо от внешних обстоятельств, мир независим. Мир сотворения, солнце потребления. Согласны? Нет? Но потребление творческое. Ну, то есть, да, ты потребил, а потом творчески же выразил. Ну, вот что говорить. Вот. Так, значит, про отношения таким образом, да, вот возвращаемся мы к солнцу. Нельзя солнце сделать в любых отношениях. Мир можно в любых. Но мир – это уже высший пилотаж. Когда из любого мужика можно сделать человека. Вот. Ну, как вы понимаете, действительно высший пилотаж. Ну, простите, пожалуйста, сэр. Вот. Ну, я же, понимаешь, кто там, я вам хвастал, Сократ, да, говорил о том, что женщина может быть умна и красивая и живет рядом с человеком. Вот. Я, конечно, не Сократ. Ну, и Сократ себе такой позволял. Чего и Сет такой себе не позволит про другой пол? Тем более, Женька мне вчера сказал, что я уже не муж-ненавистница много лет как. Вот. Поэтому я теперь могу хамить. До этого я боялась, вдруг кто-нибудь так подумает. А теперь не боюсь. Раз Бродецкий сказал, значит, это не так. Все. У меня суперавторитет. Вот. Значит, так. Иначе говоря, хочешь солнце с мужиком или с бабой, хочешь солнце с партнером, а зарабатывай кармические баллы, кармические единицы, и в результате будет тебе дадено. До этого с предыдущими солнца не будет, на солнце заработаешь, да, и туда попадешь, и будет тебе хорошо. Понятно, нет? Вот, но со всеми предыдущими хорошо не будет, на всякий случай, а будет достаточно хорошо. Вот. Ловили, нет? Прекрасно. Про внутренний мир солнце как будет звучать? Ну, гармония. Гармония между тремя субличностями. Между тремя субличностями, согласна. При этом получается, на самом деле, это не просто гармония между тремя субличностями, это звучит шире. Значит, таким образом, ты знаком с собой таким, как ты есть, и именно себя проявляешь и продолжаешь. Потому что иногда бывает так, что ты с собой вообще не знаком. Ну, хватит уже. Вот, или, соответственно, ты с собой знаком, но проявляешь кого-то другого. Думаете, невозможно? Ха! Понятно? Нет. Вот, то есть солнце – это всегда соответствие истинному изнутри и созвучному этому снаружи, да, то есть происходит соответствие внешнего и внутреннего, если это про внутренний мир, внешнего социума и внутренней программы, если мы про социум, внутреннего, да, там, стремления в отношениях быть этим и внешней допустимости этого, ну, не только допустимости, а радости, да, об этом. Вот, значит, и, соответственно, лучи солнца есть в группе? Вот так я и думала. Вот посмотрите на этих людей. Значит, смысл в следующем. У древних душ солнце дадом не дают. Выглядит это таким образом. Значит, солнце обязано, преодолевая всяческие трудности, создать солнце во всех трех областях. То есть для нас это желательно, а для этих бедняк это обязательно. Понятно, нет? При этом нам это легче, чем им. Потому что древние души мало того, что сами должны создать солнце, еще точно знать, как они его создавали. Для того, чтобы ответить на вопрос, как ты это сделал. Понятно, нет? Алис Фрейндлих, помните? Страшна ж до блеска, правда? Ну, страшна. Ну, страшна. Ну, надо же было играть в трех мушкетерок красавицу, королеву английскую. Австрийскую, тем более. Вечно все путаю. Что? Что она не была красавицей? Служебный роман. Ой, иди в жопу уже. Прости, пожалуйста. Вот, вот точно я не хочу, чтобы... Так, а ты выйди из зала. Так, сейчас я буду это самое, какие там лирические куплеты исполнять. Вы что думаете? Дальше про солнце. Я рассказываю стиль лирических куплетов. Значит, мне мешают внешние обстоятельства быть счастливой здесь и творчески самовыражаться. Конкретно. Пока эти двое. Потом дойду до остальных. Ну, Джером, да, трое в лодке. Помните про лирические куплеты? Ну, вот я об этом. Значит, если кто фишку вдруг не присек. Значит, так, о чем-то я хорошем говорила. Про королеву, неважно какую, главное Анну. Про страшненькую. Про страшненькую. Вот, Игорь точно помнит суть. Про страшненькую. Про страшненькую, которая играла прекрасную. Значит, смысл в следующем. Ребят, да, ну, давайте уже вернемся к солнцу. Значит, смысл в следующем, да, что она так себя подает. Понимаете, да, что она красавица, и она это сама сделала. Поэтому если вдруг она организует курсы, как себя так чувствовать и так проявлять при столь минимальных физических данных, я на них обязательно пойду. Понятно, нет? Потому что она была с обеих сторон бодикат. Вот у меня есть, например, одна девочка прекрасная, которая ведет сейчас курс под названием «Достигни женского оргазма обо что угодно». Обо что? Значит, ну... Ну, хуй-то у тебя что, а не кто, как бы ты ни хотел. Вот, даже если вы периодически в диалоге, все равно он что? Вот. Не личность. Нет, личность – это ты. А он... Член тела. Вот, значит, субличность, да, если угодно. В крайнем случае, субличность. Вот, ладно, значит, итак, просто про что я говорю, да, про то, что, но, понимаете, я посмотрела ее фотографии, ее 15-летней, ее 20-летней, ее 25-летней, да, вот сейчас вот ей около 30-ника. И я вот смотрю на эти фотографии, да, и вот как она себя подает, да, и вот как она, я ей говорю, скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь, у тебя было такое, чтобы ты была без оргазма в сексе? Она говорит, нет. И я вот вижу этот ряд фотографий, и я понимаю, что нет. И говорит, меня ничему не научишь. Знаете, почему? Она не знает, как из одного состояния прийти в другое. Вот, как бы мы далеко не ушли от темы, суть для солнца в следующем. Да? Вам преодолевать нужно в этом направлении всевозможные препятствия. Понятно, да? Чтобы потом вы были проводниками, как минимум для своих детей, как максимум для своих подопечных. Уловили? Нет солнца. Ясно, солнышко? Помните анекдот? Вот, ну хорошо. Значит, поэтому вот такая непростая история. Для нас нормальных нелучевых солнц и неподлучевых солнц. Вот, в принципе, можно туда попадать даже спонтанно. Понятно, нет? Для них спонтанно невозможно. Вот, сейчас они мне все дружно скажут, ну и де-де-де. Да, вот, мы пойдем дальше. Вот, солнце само по себе дает счастье, удовольствие, да, наполненность, творческую инициативу. Тебя хвалят и награждает плюшками. И социальный, и индивидуальный эгрегор. Представляете? Социальный, понятно, что плюшками награждает в соответствии с тем, насколько твоя социальная роль значима и сколько она вообще стоит на рынке. Понимаете, да? Индивидуальный, если видишь, что социальный, сука, не доплачивает, награждает дополнительными возможностями. Понимаете, да? Вот, потому что, ну, понятно, что индивидуальный не может вам давать, да, там, денег, например. Он может вас подпихивать туда, где социальный эгрегор начинает щедриться. Вот, но цена на рынке ваша все равно объективно существует. Что здесь происходит, вообще не понимаю. Нет, они когда вместе сидят, они очень комфортно. На астрологии они так красиво сидели. На астрологии такого не было, не надо. Потому что не приходится. Может быть. Мы тоже не в курсе. Все нахрен. Хорошо. Значит, но солнце не вечно. Слышите, нет? Это связано с тем, что любая самая прекрасная индивидуальная программа, как только вы начинаете эксплуатировать то, что вы уже хорошо умеете, сволочным образом выходит из-под контроля и требует того, чтобы вы опять развивались. Это понятно, нет? В связи с этим, да, вот смотрите, единственная возможность получить долгое-долгое солнце, это за ним вслед идти. И тогда оно никогда не зайдет. То есть вот попал, ну вот спонтанно или намеренно в какие-то отношения, например, да? И там вот все прекрасно, прекрасно, прекрасно, прекрасно, а потом у обоих случилось что-нибудь цикличное или по очереди. И изменилась либо ты, или ты изменился, да, или она изменилась, он изменился. И солнце ушло из отношений. Можно опять его попробовать догнать? Можно, если оно, в принципе, еще возможно. А может быть, да, эти изменения таковы, что солнце теперь здесь никогда уже не будет. Ну, погрелся на солнышке, да, там, пора в Москву обратно. Отпуск кончился. Вот, понятно, нет? То же самое, социальная программа, она более, если мы говорим про, соответственно, работу, она более такая стабильная, да, там, пришел на одну работу, отработал там 50 лет, да, потом ушел на пенсию. Вот, да, там в 103 года, ну, уже хватит. Ну, понятно, да? И все там, в общем, логично, и все последовательно. Индивидуальная программа, да, через какое-то время потребует либо сильного изменения того, что у тебя есть на этой работе, да, там, и сильную трансформацию внутри профессии, либо вообще уход из профессии. Понятно, да? То есть то, что солнце есть, это не значит, что оно там будет вечно. Пройдет какое-то время, и солнце закончится, но при этом оно обычно долгое. То есть, ну вот там год, два, три, обычно, даже для самых близких людей, ну, быстрых близких, значит, даже для самых быстрых людей, да, все равно, в принципе, под солнцем обычно, ну вот, вполне можно позагорать, поугарать на радости. Значит, еще также понятно, что и внутреннее солнце, да, там, по мере того, как ты взрослеешь, уже, соответственно, да, там иногда требуется других проявлений. Внешние обстоятельства меняются, да, там, соответственно, там нашла свое солнце, я, например, в общении там, с там, одним ребенком, проходит время, года два, и уже этот же ребенок становится совсем другим ребенком. И в результате, да, опять надо подрастать немножечко подо все это дело. Да, и старое солнце ушло, а новое опять нужно воссоздавать. И это не солнце нашего с ним отношений, а это солнце проявление меня как матери. Понятно, да? То есть внутреннее желание быть матерью, есть. Вот, и есть то, как я умею или не умею это делать. Понятно, нет? И вот сейчас вроде научилась, происходит резонанс, прошло время, блин, опять надо заново учиться. Вот, то есть счастье все равно в любом случае, конечно, если его не развивать и не искать новое и новое счастье. Вот. Перевернутое солнце. Вопрос есть про прямое? Перевернутое солнце. Перевернутое солнце. Перевернутое солнце – это карта, которая говорит о том, что все, в принципе, делаешь правильно, но плюшек от этого пока не получаешь. По причине того, что очень много долгов накопилось. Значит, смотрите, про карту. Ну, я вам уже об этом рассказывала, сейчас просто для пущей наглядности еще и нарисую. Первый вариант. Ровная поверхность твоей жизни. Там И при этом у тебя такая карма выпуклая, позитивная, иначе говоря. Такая приятная горочка. Вот эта приятная горочка привлекает к тебе, когда плюсики, то они от этого делают еще большую горочку, еще большую горочку. Да? Контекст твоей жизни становится более счастливым. Согласна? Нет. Второй вариант. Более редкий, почти никакой. Когда у тебя, в принципе, практически карма нейтральная. Ну, ты так умудряешься, грубо говоря, плюсоваться в одной и минусоваться в другой области, что минус на плюс дает ноль. И приходящие сверху прекрасные плюсики, солнечные, солнце, вот сейчас, почему плюсики? Потому что солнце. Да, ты же нашел, да, там, воплощение своей индивидуальной программы в конкретных социальных внешних действиях. Во внутреннем, да, там, мире про проявление себя настоящего и развитие себя, да, или там в отношениях, или там, соответственно, в социуме. Пока. Вот, и, соответственно, вот эти плюсики падают, ты их там минусиками, насколько возможно, компенсируешь, ситуация у тебя нейтральная, но в основном приятная. В этом случае получается, да, что солнце может быть все теплее, теплее, теплее, теплее, а у тебя при этом, да, все остается на том же уровне. Ну, это, знаете, из вариантов ничего не накопишь. Да, там, ну, соответственно, да, там никакого там ни позитивного опыта, ни материального, ни, соответственно, ну, в общем, как ты ничего не накопишь, но ничего не потеряешь. Вот, ну, это редкий вариант, на самом деле, да, потому что вообще люди редко, ну, вот, находятся на нейтральности, да, обычно они все-таки, ну, у нас же два полушария мозга, да, поэтому мы там то в одну сторону, то в другую нас бросают, вообще очень дуальные люди. Вот, третий вариант. Это когда есть такая пухлость, а не выпуклость. Да, потому что до этого ты минусовой кармой, да, себе надел долгов кармических. Слышите, нет? И вот плюсики, которые сверху падают, вы понимаете, да, они должны сперва дырочку эту, да, в пухлость эту заполнить. А пока есть дырочка, плюсики падают, ты делаешь все правильно, но обстоятельства внешние не поддерживают. И вот это состояние самое страшное для ситуации клиента. Сейчас объясню, в чем страшное. И самое неудобное для второго. Значит, вот приходит и говорит, ну вот почему, вот у меня один друг прекрасный, он говорит, ну почему я уже занимаюсь тем, чем я должен заниматься. Меня от этого прет. Ну прости, Сет, не есть не на что. Реально не на что есть. У меня нет денег. И вот только я там, например, заработал 3000 рублей, тут же что-то случается, и у грёбаной машины там отлетает что-то ровно на 3000 рублей. Ладно, если повезет на 2800, на 200 можно купить дошираков. Понимаешь, да, вот он говорит, как только приходит, тут же благополучно, да, не уходит. И даже не уходит там, например, в отдачу долгов, чего было бы желательно. А уходит просто, да, на ежедневные расходы, которые сами по себе тут же блядским образом возникают. За что мне это? Почему так? Ну что тебе сказать? Да, потому что солнце пока перевернутое, ласточка. Ты сколько лет эту яму копал? Ты что думаешь, вот так вот оно, да, там за даже год засыпется? Нет. Я им говорю, пожалуйста, не вопрос, можно засыпать интенсивнее. Да, просто вот перестать лениться, да, потому что все равно он лентяй, да, там. И Женька Бородецкий надо мной ржет. Я два вечера подряд борюсь с ленью. Значит, я сажусь, мне надо писать какой-то текст. Я понимаю, что я не могу. Я просто не могу писать этот текст. Да, там я устал, я хочу спать в конце концов. Да, отвяжите от меня все. Бородецкий сидит с Андрюхой в тейкин режется. Говорит, что у тебя с лицом? Я говорю, я борюсь с ленью. Он поржал. Значит, через какое-то время я, значит, чувствую, ура, моя побеждает. Сажусь, начинаю печатать. Даже ногти срезала, чтобы не было повода, значит, что типа неудобно так печатать. Напечатал вот такой вот текст, значит, смотрю на него и опять сижу. Женька говорит, а что теперь? Я говорю, следующий приступ линии. Он говорит, понятно. Вот, и вот прям реально вот так вот на преодоление. Понимаете, да, потому что ну нет сейчас никакой творческой инициативы написать. Да, плюс я вас всех вижу, я с вами выговариваюсь обо всем этом. Да, то есть, ну вот откровенно, ну не хочу я писать. А варианты какие, простите? Да, то есть понятно, что с стратегической точки зрения писать надо. Ну что со мной поделаешь, я актер разговорного жанра, а не писалка я. Но писать надо все равно, увы. И вот здесь получается, да, ну вот как засыпать это, да? То есть при этом видит Бог, я творчески реализуюсь, но мне надо интенсивнее. Раз интенсивнее, то все равно, да, преодолевая лень, преодолевая естественное желание, да, там, например, там, понежиться на солнышке, да, там, ну, вот, ну а какие варианты? Хочешь быстрее засыпать яму? Я сейчас не про себя с минусовой кармой. Да, я вот про этого прекрасного человека. Ну, преодолевай себя. Да, у меня просто задача, чтобы горка была выше. Вот, ну, по крайней мере, я так вижу это и по картам, и по своей жизни. Вот, улавливаете, нет? То есть, ну, вот так можно, да, быстрее это делать. Но при этом, да, даже начиная делать быстрее, имей в виду, что ты просто там трехгодовую программу под названием «Засыпание десятилетней минусование кармы». Да, и так, простите, все равно ты в выигрыше. Не столько же лет. Вот, да, сократишь до годовой программы, но все равно, ну, не будет поддержки. И для клиента, в принципе, да, получается, что он находится в некотором недоумении. Значит, его вроде бы прет от того, что он делает, ему вроде бы от этого хорошо, но никакой помощи нет. А более того, возникающие, грубо говоря, из негативного контекста обстоятельства им воспринимаются подчастую как наказание. Он говорит: «Господи, за что я делаю все правильно, за что ты меня караешь?» А это не наказание, это просто та отдача еще, понимаете, да, которая вот шла, шла и шла в твою жизнь. Ну, там можно надеяться на белые карты, через которых можно куда-нибудь прыгнуть, можно надеяться, что какой-нибудь идиот сделает на него сильную магию, и часть негатива уйдет в том направлении. Ну, там, слить на кого-нибудь, да, например. Вот, но опять же, вряд ли все сольется. Улавливаете, нет? И, в принципе... Таролог при этом, знаете, вот так вот молитвенно сложив руки, говорит: главное, никуда не дергайся. Понимаете, нет? Ты, главное, просто продолжай, ласточка, да? Просто продолжай делать то же самое. Вот просто, да, надо компенсировать предыдущее. Но не сразу строился, я не знаю, да, там, ни Рим, ни там, ничего там, Москва не сразу строилась, все не сразу строилось, короче. Вспомнил я оригинальную цитату все-таки про Москву. Значит, из песни. Вот, и при этом самое интересное, что и засыпать-то интенсивнее не получается, потому что плохое настроение. Понимаете, да, поэтому получается ловушка. Из плохого настроения, глядишь, ты бы и засыпал бы радостней эту ямку. Понимаете, да, тут нет поддержки, ну и понятно, что... Вот, сыпешь это без особого энтузиазма. Как это может выглядеть, да, там в отношениях, например. Да, это именно этот человек, удивишься, это тот человек. Но его так измордовали, да, что тебе на твою негативную карму пришел только тот, с которым до этого очень плохо обращались человек 10. Пойди его почини. Понимаете, да, где у него что не место, то моральная травма. Куда ни тронь. Понимаете, нет? Ну вот, ну прости, ну хочешь, ну попроси себе другого, ради бога. Ну будет тот же, та же самая херня будет. Ну, будет он там без моральных травм, будет очень хороший, но будет у тебя, там, не знаю, очень редко, а травмировать морально ты его будешь просто потому, что соскучилась. Как только будешь получать. А потом сама же и лечить. Ну, самообслуживание полное, по-моему, хорошая штука. Ну вот, то есть, понимаете, куда ни кинь, всюду клин у солнца перевернутого. Понимаете, да? Ну, не заработал еще на позитив. Ну, не заработал еще, да? На такое полное счастье. Заработал на кусочек этого счастья. Вот он такой кусочек, маленький. Если ты смотришь, он как-то имеет склонность расти, этот кусочек. Понятно? Про внутренний мир, как это и про внешний, да, соответственно. Вот, начинаю вести себя, помните, мать, блядь, да, начинаю себя как блядь вести. А мой мужчина говорит: ты что, совсем что плохая? Это звучит таким образом, да, что, ну так я ему до этого много ездила по ушам на тему своей, там, я не знаю, да, там, матери и прочее-прочее, да, что, конечно, он мне сразу не верит. Понимаете, да, и вообще никто не верит. Более того, вы не поверите. Я сама себе не верю. Понимаете, да, то есть столько лет строила одну себя и так этим наминусовала, да, столько лет была уверена, там, я не знаю, что я там не коровка, а лошадка, что в результате, да, поди себя, голубь, вытрави. Понимаете, да? Поди, наконец, начни любить свои, там, я не знаю, рога и свое вымя. Конечно, это сразу не получается. Да, там я говорю: прекрасный вымя, ой, сволочь какая. Ну, вот, то есть не верю я себе, нет навыка. Понимаете, да, когда вы пытаетесь проявить истинного себя наружу, Вы что думаете, вот так раз и навык возник? Да, там, женской позиции мы можем не быть годами бабоньки, да? А при этом, когда в нее впихиваем себя, то чувствуем себя в ней неуверенно. Чуть что, тут же сваливаемся обратно в янскую, мужскую. Ну, с мужиками тоже так бывает, только про мужскую. Ну вот, понятно, нет? То есть теории, они теориями. И карты солнцем перевернутым говорят, делаешь все правильно, молодец. Да, ну просто вот продолжай в том же духе. Это вот я в течение нескольких лет учила себя шутить так, чтобы было не страшно, а смешно. Ну вот, училась я просто элементарной легкости в шутках. Ну не знаю, там вам видней, но судя по тому, с какими довольными лицами вы смеетесь, видимо, все в порядке, видимо, все-таки научилась. Ну вот, да, ну вот как-то так. А так действительно, я когда шутила, у меня ученики аж чуть под стуль не залезали, я не хочу. Вот, значит, это меня Валентина позавчера сформулировала. Она говорит, когда ты ко мне поворачиваешься и говоришь, ну, миленький, то я понимаю, что я, значит, совсем тупая, раз ты со мной ласково заговорила. То есть как-то так. Ну, вот, знаете, видимо, еще говорить ласково не до конца я научилась. Видимо, еще пугаю пока. Ну, вот, народ. Глядишь, дети научат. Тоже вариант. Вот, потому что у меня Леша, когда я с ним говорю ласково, начинает... чуть ли не нервным тиком страдать и говорит при этом хороший мама, вот так он мне все эти говорит. Видимо, от большого испугу. Вот, спасибо, что хоть не писает под себя. Это вот, ну потому что задолбал совсем парня, что говорить. Вот как-то так. Значит, ладно, все. Значит, солнце перевернутое станет прямым в том случае, если вы никуда не срулите. Да, а то мне тут другое слово предлагают, плохое. Вот, буду говорить хорошее. Вот, понятно, нет? Можно срулить из-под перевернутого солнца и так не дождаться прямого? Можно. Надоест. Ну, надоест получать пиздюли здесь, подумай, что в другом месте, глядишь, и не пиздюли. Вот, и начнешь опять закапывать, да, вот то, что до этого вроде бы появилось, да, опять копать себе еще глубже яму. Ну, вот, и удивляться, а чуть ничего не изменилось. Вот, прав Женя Бродецкий, если обнаруживаешь себя в яме, первое, что надо сделать, это прекратить копать, это правда. Ну, вот, да, то есть, в общем, как-то так. Перестать, иначе говоря, делать то же самое. Вот если без экивоков. То есть, да, если твоя ситуация хреновая, то, в общем, попробуй перестать делать то же самое. Вот. Понятно? Окей, все. Значит, солнце я вам рассказала. Значит, на следующее занятие у нас с вами остается такой странный хвост. А, значит, когда мы пройдем девятку скипетров возрождения. Но на целый урок, в принципе, этого, по идее, не должно хватить. Вот, в связи с этим завтра будет какой-то доп. Материал, с вашего позволения. Хорошо? Вот. Ну, да, не завтра, а следующее занятие. Благодарю и напоминаю, что у меня была сегодня зарплата, поэтому, если мне кто не принес, то принесите, пожалуйста, в следующий раз. Благодарю.